Шерхсаин писал письмо. Обычно некромантов не представляются таким мирным занятием. Но капитан сидел у себя в каюте, и перо летало по тонкой легкой бумаге, почти прозрачной, чтобы посланцу было легче нести. Пусть некромыш не обратит большого внимания на вес, она равно легко унесет и свиток на 50 грамм, и свиток на 5 грамм веса. Но первый замедлит и без того едва летающую нежить, а это плохо. Второй же даст возможность передвигаться чуть ли не в два раза быстрее. Итак. «Папа, мама, мое почтение и наилучшие пожелания. Как вы? Как мелкие? Все еще живете на старом месте? Хочу навестить вас в ближайшее время. Кажется, я собрался жениться. Она очень симпатична. Нархеро, из высокородных и умница. Пап, есть ли какие-то расчеты по поводу нашей совместимости? Я вроде ничего такого не знаю, но ты же мне не все читать давал. Вдруг что не так между нашими расами? Скучаю по маминым плюшкам. Постараюсь через 3 месяца быть дома. Так что пусть делает запасы. Обещаю слопать все и выпить колодец Ланти. Достал тут пару гримуаров. Приеду с гостинцами. Целую. Ваш Шершень». Да, обычно некроманты не обзаводятся семьей. Профессия не способствует. Насколько знал Шерх, его отец стал первым семейным некромантом, но тут ему просто повезло. Мать приняла его таким, какой он есть, темным, нелюдью, которая ради развлечения поднимает зомби и вызывает духов из мира теней. И оказалось, что нелюдь весьма любит плюшки, а еще с удовольствием обзаводится детьми-некромантами, воспитывает их, нежно любит и мальчишек, и свою супругу. В общем, пусть темный, но человек неплохой. Супруги родили и воспитали 3 мальчишек, и теперь жили спокойно на одном месте, виртуозно прикидываясь самыми обыкновенными трактирщиками. А мальчишки с интересом путешествовали по Амальдее. Впрочем, самый старший уже нагулялся и осел в городке под названием Тиварас. Женился там на симпатичной девушке из рода Верари и жил не тужил. Шерха пока звало море. Младший же унаследовал от отца фургон с парой костяных гончих и наматывал перестрелы на колеса, разыскивая редкости из времен Листер. Шерх имел все основания полагать, что Нархеро отлично впишется в семью, но надо все же разъяснить вопрос до конца. Например, Нархеро нельзя пить вино, для них это яд. Не смертельный, но очень сильный. Мясо они не любят, едят при необходимости, но предпочитают фрукты и овощи. Может, им и с темными ничего нельзя. Не хотелось бы причинить вред любимой девушке. Шерх знал, если отец напишет неприятное известие, он уйдет в сторону. Почему Гард до сих пор не загнан под землю? Почему Трайш и Ландар еще жив? Тут 2 причины. Первая – выбирать должна все же Таяна. Он, конечно, поборется за ее внимание, но если она выберет другого, не станет настаивать, права не имеет. Вторая – если они несовместимы, ему придется уйти. И пусть останется кто-то, кто ее утешит, это честно. Хотя Шерху очень хотелось, чтобы отец написал что-то обнадеживающее. Яна нравилась ему намного больше, чем следовало. А учитывая, что ее не пугало его происхождение, привычки и характер, вдруг ей и на корабле понравится. Пиратов, кстати, называют морскими волками, а у нее и волчица есть. Шерх свернул письмо в трубочку и вытолкнул мышь в окно. «Лети, крылатик, лети! Я очень жду ответа».